Глава 51. Над Атлантикой. Салазар удобнее расположился в кожаном кресле главного салона и приготовился отведать ланч. Баранину с овощами, которую в микроволновке разогрела для него Кассиопея. Из всех принадлежавших ему средств передвижения, Лирджет был его самым любимым. Хусепе проводил на его борту немало времени, перелетая из одного места в другое и, главное, не отказывая при этом себе в комфорте. «Я обещал тебе кое-что объяснить», — сказал он. «Верно, обещал», — улыбнулась Кассиопея. Два его телохранителя сидели сбоку, рядом с кухней и туалетом, и были заняты тем, что тоже поглощали еду. Салазар говорил в полголоса, хотя рев авиамоторов заглушал его слова. «Трудно понять, когда все началось. Скажем так, мы хотим завершить то, что начали Джозеф Смит и Бригам Янг. Мы доведем их дело до конца. Мы, наконец, построим Сион». «Церковь построена и процветает», — возразила Кассиопея, — «причем по всему миру, так что эта миссия завершена». «Но не так, как они о том мечтали. Нас вечно вынуждали идти на компромисс, быть такими, как все. Мы переселились на берега Большого Соленого озера, чтобы жить так, как завещали пророки, следуя книге Мормона, строить на земле истинный Сион. Но этого не случилось. Для этого вам потребовалась бы собственная страна». Салазар улыбнулся. «Это именно то, что мы намерены создать. Страну Дезерет со столицей в Солт-Лейк-Сити. Ее границы включат в себя территорию нынешнего штата Юта и любые другие земли, которые пожелают присоединиться к нам». Было видно, что Кассиопея заинтригована. Салазару вспомнилось, как он сам впервые услышал план старейшины Роуэна. Тогда его сердце было исполнено радости и замешательства. Впрочем, все его сомнения моментально развеялись, как только Роуэн поведал ему, каким образом сбудется пророчество белого коня. «Помнишь? Я читал тебе отрывки из дневника Раштона, что, согласно пророчеству белого коня, ключ к конституции в руках у святых. В 1854 году Янг произнес в храме Солт-Лейк-Сити речь. В частности, он сказал, будет ли конституция уничтожена? Нет. Она останется в целости и сохранности, и, как сказал Джозеф Смит, настанет время, когда судьба нации будет висеть на волоске. В этот критический момент наш народ выступит вперед и спасет ее от губительного разрушения. Да будет так!» Пророк Бригам сказал это спустя 14 лет после того, как было оглашено пророчество Белого коня, и за 7 лет до начала гражданской войны. Во время войны его слова стали истиной, ибо святые действительно спасли страну от разрушения. Кассиопея внимательно его слушала. Он объяснил ей, как Бригам Янг и Авраам Линкольн заключили соглашение, и когда Линкольну принесли подписанный отцами-основателями документ, в котором говорилось, что Штаты имеет право на выход из Союза, Линкольн поставил на нем печать. Пророк Бригам не стал разглашать его содержание Югу, продолжал Салазар. Вместо этого он спрятал документ и тем самым помог сохранить Союз. Гражданская война разгорелась из-за спора, имеют ли Штаты право выхода из Союза. Что было бы, если бы тем мятежным штатам стало известно о том, что право выхода предусмотрели еще отцы-основатели? Я бы сказал, что Конституция и впрямь повисла тогда на волоске. Но церковь, как белый конь, дала Соединенным Штатам возможность уцелеть. «Поразительно», — сказала Кассиопея, учитывая отношение к ним федерального правительства, «что служит очередным свидетельством нашей верности Конституции. Но больше о ней говорить нельзя». «Это почему же?» «Но в пророчестве Белого Коня однозначно сказано, что мы должны быть верны Конституции Соединенных Штатов, ибо та дарована нам по наитию Божьему. Имеется в виду весь документ и во всей его целостности, каким его составили авторы. Мир изменился, Кассиопея. Изменилось американское правительство. Из всего того, что я читаю и слышу, я узнаю, что в Америке есть немало тех, кто был бы рад избавиться от федерального правительства. Мы лишь одни из многих. Но для нашей церкви настало время пойти своим путем. Старейшина Роуэн поведет Юту к выходу из состава США. Ты обратила внимание на штаты, отмеченные на карте у меня в кабинете? Они последуют за нами». Кассиопея отложила вилку и попыталась переварить услышанное. «И что вы станете делать, если вам удастся выйти из состава Соединенных Штатов? Что будет потом?» «Станем жить, как завещали пророки. Мы до сих пор мудро распоряжались нашими ресурсами. Церковь имеет собственность на миллиарды евро по всему миру. У нас практически нет долгов. Мы умные, способные, самодостаточные. У нас больше денег, чем у любого правительства во всем мире. Мы умеем вести дела. У нас не возникнет проблем с созданием собственного правительства». «И кто же его возглавит?» «Разумеется, пророк. Пророки есть и останутся нашими вождями на земле. Вскоре им станет старейшина Роуэн». Салазар потянулся за дипломатом и достал оттуда какие-то бумаги. «Все это было предсказано еще давно, в 1879 году, третьим пророком Джоном Тейлором. Послушай, что он сказал тогда. «Недалек тот день, когда вся страна сотрясется от центра и до окраин. И теперь любой из вас может это записать, я же стану пророчествовать от имени Бога. И тогда сбудется предсказание, данное нам в одном из его откровений через пророка Джозефа Смита. Те, кто не возьмут в руки меч, чтобы сражаться против своего соседа, будут искать спасения в Сионе, и они придут и скажут, мол, нам ничего не известно о принципах вашей религии, но мы видим, что вы честные люди. Вы следуете путем справедливости и праведности, и мы хотим жить с вами и быть под защитой вашего закона. Что касается вашей религии, мы о ней поговорим чуть позже. Возьмем ли под нашу защиту этих людей? Да, как все честные люди. Когда народ порвет на клочки Конституцию Соединенных Штатов, старейшины Израилевы вознесут ее для всех народов земли и провозгласят свободу и равные права всем людям и протянут руку помощи всем угнетенным народам. Это часть нашей программы, и пока мы поступаем праведно и боимся Бога, Он будет помогать нам и останется на нашей стороне в любых обстоятельствах. Это не я придумал. Эту речь произнес Тайлор перед народом. И вот теперь старейшина Роуэн выполнит это предсказание, но не без нашей помощи, помолчав, добавил Салазар. Именно ради этого мы в данный момент держим путь к самому последнему фрагменту головоломки. и он рассказал ей про часы Линкольна и о том, что может лежать внутри. «Может, да, а может и нет», — заметила Кассиопея. Салазар кивнул. «Потому-то и нужно проверить. Если там ничего не окажется, мы попробуем поискать в другом месте». «Я могла бы достать для вас то, что вам нужно», — предложила Кассиопея. «Ты?» «Да, я». «Но только не ты. Что сказал бы старейшина Роуэн, если б уважаемого члена первого кворума 70 застукали при краже исторического артефакта? У меня нет никаких связей ни с ним, ни с церковью, так что я могу взять эту задачу на себя. К тому же, меня вряд ли поймают». Салазару импонировала ее уверенность. Его собственная мать была добрая, тихая женщина, единственной заботой которой являлась семья. Кассиопея не такая. Энергия била из нее ключом, и ему это нравилось. Она положит отличное начало его новой семье. Поскольку грядут перемены, Хусеп решил, что ему подойдет множественный брак. Этого наверняка ждет ангел, в обличии которого к нему являлся сам Джозеф Смит. Поскольку Кассиопея вернулась в лоно истинной веры, как хорошо, что с ним рядом будет верная помощница. Теперь он может быть уверен, что вся их большая семья на небесах будет вместе. «Ты только подумай», — сказал он. «Мы, наконец, обретем нашу собственную страну Дезерет, как о том мечтал пророк Бригам. Мы будем свободны, мы сможем иметь свои законы, жить так, как считаем нужным. Это будет богатая, процветающая страна. Другим людям наверняка захочется жить среди нас, и это будет прекрасно». Кассиопея не верила собственным ушам. Но страсть, с которой говорил Хусепе, убедила ее, что она не ослышалась. Судя по всему, ни он, ни сенатор Роуэн не задумывались о международных последствиях выхода Юты из состава США. А как на сецессию отреагирует Вашингтон? Угрозами? Несомненно. Силой? Тут потребуется взвешенное решение. По всей видимости, сначала федеральная власть попытается разрешить конфликт в судебном порядке. «Вы отдаете себе отчет в том, что федеральное правительство попытается вам помешать?» — спросила она. «Разумеется, мы это понимаем. Но то, что мы ищем, должно принести нам победу в юридической битве. Иначе и быть не может». Слова, сказанные самими отцами-основателями, расставят все по своим местам. Это будет скрепленный их подписями документ, в котором будет сказано, что сецессия законна. Он будет иметь ту же юридическую силу, что и Конституция США. С той разницей, что штатами он не был ратифицирован. Да, но таково было их письменное намерение, и на него невозможно закрывать глаза. На нас уже работают надежные адвокаты. Они изучили этот вопрос буквально под каждым углом, и они убеждены, что мы выиграем этот процесс. Верховный суд уже давно сделал сецессию незаконной, но это решение основывалось лишь на том, что не нашлось ни одного документа, который свидетельствовал бы об обратном. Верховный суд был неправ. Такой документ есть. Американцы свято верят во все, что завещали им отцы-основатели. Их конституционные прецеденты основаны на этих самых заветах. Что ж, верно. Старе десисис. Придерживаться того, что уже решено. Наши суды не смогут игнорировать реальность. И вообще, ты только взгляни на то, что сделал Авраам Линкольн, Вместо того, чтобы сказать стране, что у штатов есть выбор оставаться в составе Союза или нет, он спрятал свидетельство этого права с глаз подальше и начал войну, чтобы доказать обратное. Как, по-твоему, теперь посмотрят на это? Понятно как. Этот документ действительно существует? Это мы с тобой должны доказать. Когда-то он существовал, и мы убеждены, что существует до сих пор. Ей стало понятно, почему Стефани Нелл в последнее время была вся на нервах. Разумеется, в США, как и в любой стране, существует политическое недовольство. В призывах к радикальным переменам нет ничего нового. Новое – это использование для достижения своих целей некоего юридического документа. А он у нее был. В этом-то и вся проблема. Впрочем, это ничего не меняло. Она в любом случае все сделает по-своему.